В последнее время меня часто спрашивают, какая разница между мужской и женской энергией. Я попадаю, понимаете, в положение антиинтеллектуального террора. Какие бы ни ладно сплошные. Да нет ни мужской, ни женской энергии. Есть энергия. Есть мужчины и женщины. И есть разница в том, как мужчины пользуются этой энергией, и как женщины пользуются. Но человеки — это такие замечательные существа, которые все упрощают. Ну так они упростили мужская и женская энергия, понимаете? Поэтому беседа наша начинается тоже нет такого. Это приводит на фразу. Нет ни мужской, ни женской энергии. Есть энергия. Есть мужчины и женщины. Это тоже факт научный, биологический даже, я бы сказал. Кроме того, еще и социальный на базе биологического, потому что, как известно, биологически мужчины и женщины — это совершенно разные существа. И вот тут недавно я был в Словакии, по календарю очень недавно. Вот, и там маленькая девочка, 1,5 лет. Продемонстрировал это совершенно фантастическим образом. Значит, поскольку я такой дядя Игорь, который приезжает иногда туда и очень не похож ни на папу, ни на других лиц мужского пола, бывающих в этом доме. Вот, а знакома она со мной, можно сказать, с рождения. То, значит, случилось следующее. Я решил посидеть один, покурить, подумать и по привычке понажимать, значит, параллельно кнопки телевизора. Недолго я был один, ворвалась совершенно обнаженная девочка, 1,5 лет, за которой гналась мама и пыталась ее уговорить, а может, мягкое европейское воспитание, уговорить все-таки одеться. Девочка делала все, я отворачивал голову, она перемещалась, да, чтобы я только была в поле моего зрения. Короче говоря, стриптиз длился до тех пор, пока я уже совсем не выдержал, никак, обращаясь к ней по имени, что девочка, ну хватит вообще. Все, я уже готов. Тогда она милостью позволила себя одеть. Но это еще не все. Казалось бы, ну мало ли что бывает. Утром следующее. Мы собираемся на кухню, завтрак. Она совершенно одета, естественно. Но она обращается уже со мной так. Принеси, раскали орешек, иди сюда, делай то. Я уже ее мужчина. Она свою часть выполнила, а теперь я должен за это, соответственно, на себя вести. Напоминаю, девочки, 1,5. Это чтобы мужчины не думали, что они что-то новое могут узнать про женщин, а женщины не думали, что их чему-то можно научить в этой области, как минимум. И поэтому я и говорю, что женщины становятся женщинами по факту рождения, а мужчины становятся мужчинами иногда. В разном возрасте. Тут такая природная, я бы сказал, несправедливость. За это в социальном смысле мужчины становятся самостоятельными, иногда даже очень рано, ушки вот в социальном плане. А вот женщины иногда. Так все оно и компенсировано. Поэтому сколько бы ни боролись феминистки за феминизм, мы ничего не получится. И мужчины за равноправие с женщинами тоже ничего не получится. Потому что закон компенсации, как вы знаете, один из фундаментальных законов. Физика называется принцип дополнительности. Он не Бог, да? Первый эпизод. Что таким образом социально всегда со времен начала патриархата, то есть когда социальная... Что такое победа патриархата над патриархатом? Это победа социального над белой. И пока не победит в обозримой истории человечества духовное над социальным, когда уже, в общем, воин духа пола не имеет, до тех пор социально мужчины всегда будут, в большинстве подавляющем случае, более в выигрышном положении, потому что это компенсирует, что женщины всегда биологически более выигрышны. Это никого не унижает, это факт объективный, факт природный. Но есть такое место, где не срабатывает 100% ни биология, ни социология, потому что это место есть энергия. Энергия одна из фундаментальных сущностей мироздания, как известно. Вот. Поэтому она не может быть ни мужской, ни женской, ни электрической. Это все игры нашего языка. Она энергия. Но использовать ее можно по-разному, в зависимости от возможностей материала, генераторов производящих, трансформаторов накапливающих или проводящих энергию путей и так далее и тому подобное. Способности к трансформации энергии и прочее, прочее, прочее. Ну, мы с вами знаем, что тот факт, что человек, кроме всего прочего, еще просто физическое тело, как стул, как стекло, как потолок, как диван, как труба, просто физическое тело, имеющие все характеристики, описанные в такой науке, как физика. То есть, да? В том числе и характеристики физического тела с точки зрения его взаимоотношений, взаимоотношений данного вида материи с энергией. Такой новый подход. Революционный. Я как-то, когда задумался впервые до этого, знаете, я просто потом приставал к разным людям разных социально-психологических миров, разных уровней образования и профессий, и все очень удивлялись, действительно, это же факт. Но в массовом сознании напрочь. И вот эти физические характеристики человека очень мало известны. Ну, нельзя ставить эксперименты на людях, не сразу так говорить, да? Хотя вот, например, известно, что разница электрических потенциалов между подошвами ног и вот этим местом над головой 200 вольт. Ну, что-то в этих порядках эти тысячи. Вообще-то, если сунуть пальцы в розетку, там 220. Ну понятно, но мы живем в этой разнице потенциалов. Не говоря о разнице потенциалов между правым и левым виском и так далее, электропроводимости кожи, электропроводимости самих нервных волокон, электропроводимости крови и так далее, и тому подобное, энергоемкости, тепловых всяких процессов, происходящих, так сказать, когда тепло, как известно, да, энергия движется оттуда, где много, туда, где мало, да? Ну, короче говоря, биофизика из обозрения трудящихся выпала. Поэтому такое внимание к форме тела, скажем, это массовое внимание, запрограммированное социальным давлением, какие ушки, какие все. А вот знание о том, что с острых частей тела, как и положено, по законам физики стекает все время электрические заряды. Стекает пальцев, носа. У мужчин еще с одного.